Второй параграф 9 главы. Повара считают до 7. Сведения о составе пищи и значении тех или иных ее составляющих в жизнедеятельности организма необходимо дополнить таблицей реальных продуктов питания в соответствии с их пищевой ценностью. Таких таблиц в литературе можно найти много. Из них мне больше всего понравилась приведенная ниже классификация продуктов дзен-буддизма. В эту таблицу я внес информацию об их совместимости с другими продуктами. Для удобства пользования ею в дальнейшем каждой группе продуктов присвоен номер. Все продукты по пищевой ценности делятся на 7 категорий. Первое. Злаки, бобовые, орехи, семечки. Вторая. Овощи, травы, коренья. Третья. Фрукты. Четвертая. Продукты животного происхождения. Мясо, птица, земноводные. Пятая. Морские и пресноводные животные. Шестая группа. Молочные продукты, мед. И седьмая. Напитки. Каждая группа продуктов по отношению к другой оценивается по качеству. Лучшим качеством обладает первая группа, затем вторая, третья и так далее. Причем качество определяется уровнем сбалансированности содержания белков, жиров и углеводов, наличием незаменимых аминокислот и жиров, а также набором и видом витаминов, микроэлементов и их соединений. По традиции дзен-буддизма, внутри отдельной категории имеется внутренняя классификация, включающая группы продуктов, обозначенных сквозными номерами от 1 до 20. Эта классификация позволяет в дальнейшем более просто находить необходимые продукты при составлении меню. Такое деление не случайно. Продукты первой категории, злаки, бобовые, можно использовать для питания неограниченное время. Они содержат весь комплекс суточного рациона белков, жиров, углеводов, витаминов, солей, включая незаменимые белки и жиры, живую воду. Продуктами второй категории, овощами, суточный рацион полностью обеспечить сложнее. Они являются главным источником углеводов, витаминов и солей, живой воды. Белков и жиров в овощах в 3-5 раз меньше, чем в продуктах первой категории. Продукты третьей категории – фрукты. Более богаты высококачественными углеводами, чем злаки, бобовые и овощи, но белков в них в 3 раза меньше, чем в овощах. Четвертая, пятая и шестая категории – продукты животного происхождения. Они содержат белки, насыщенные жиры и часть витаминов. Набор минеральных солей, живая вода и углеводы в них почти отсутствуют. В жирах животного происхождения отсутствуют незаменимые, ненасыщенные жирные кислоты. Поэтому такая пища принципиально не может быть сбалансированным источником питания без дополнения продуктами первой-третьей категорий. Ввиду исключительной важности этой проблемы, остановимся на продуктах этих 7 категорий более детально. Естественно, что список перечисленных в каждой категории продуктов может быть дополнен или сокращен в зависимости от местных условий. Первая категория – самая высококачественная, злаки и бобовые, орехи и семечки, и в целом представляет собой янь-продукты, таблица 9.3. Злаки и бобовые содержат самый сбалансированный состав белков, жиров и углеводов, и их сочетанием можно при желании подобрать идеальный набор незаменимых аминокислот, о которых я упоминал раньше. Три важнейшие из них – триптофан, метионин и лизин должны находиться в пище в соотношении 1:1:3. Приблизительно 600 грамм злаковых, например, в виде лепешек, каши, хлеба и тому подобное, полностью удовлетворяют наши потребности в триптофане, а потребности в метионине и лизине могут быть покрыты всего 150 грамм бобовых. Таким образом, даже самые строгие требования диетологов полностью удовлетворяются с помощью продуктов первой категории. В Куала-Лумпуре я специально зашел в дешевую столовую с индийской кухней, чтобы попробовать типичный обед. Мне дали испеченные из муки тонкие лепешки и поставили на стол соевую подливку из протертой сои. Естественно, я не считал количество и соотношение питательных веществ, но весь набор продуктов состоял из компонентов первой категории – злаки и бобовые. Мне трудно оценить, насколько эта пища типична для индусов, живущих в Малайзии. Тем не менее, в первой попавшейся столовой мне подали хорошо сбалансированную пищу. Рассмотрим теперь вторую категорию продуктов, таблица 9.4. Травы и овощи всегда являются дополнением к продуктам первой категории. Их объем не должен превышать 1/3 объема от продуктов первой категории. Отметим, что дзен-буддизм вообще запрещает есть посленовые из группы «очень инь» – картофель, томаты и баклажаны. Все посленовые имеют избыточное количество щавелевой кислоты. Картофель, к тому же, содержит еще и концентрированный крахмал. Запрещенными к употреблению продуктами в дзен-буддизме являются также грибы. Они содержат большое количество грубой клетчатки, плохо перевариваются и требуют большого напряжения органов пищеварения для их усвоения. Следует прислушаться к советам многотысячелетнего опыта буддийской диетологии. Если категория злаков и бобовых относится к янь-продуктам, овощи – кинь, то фрукты категории «очень инь», поскольку они содержат около 90% воды. Таблица 9.5. Фрукты не следует смешивать с другими категориями продуктов. Их можно есть только натощак и тщательно прожеванные. Они будут усвоены через 15-20 минут в тонких кишках. Допустимые исключения даны в таблице 9.5. Мясо и птица относятся в целом к янь-продуктам, таблица 9.6. Причем, вопреки установившемуся мнению, этим продуктам отдается предпочтение перед рыбой, таблица 9.7. Для молочных продуктов и масел нашлось место только в шестой категории, таблица 9.8. Лучшим из этой категории, как отмечают все диетологи, является парное козье молоко. Все напитки относятся к последней, седьмой категории и представляют собой очень инь-продукты. Их классификация от настойки женьшеня, экзотических отваров му, хари и драгона до алкогольных напитков приведена в таблице 9.9. В данных таблицах указана сочетаемость продуктов между собой. Эта совместимость или несовместимость обусловлена физиологией пищеварения, которую я подробно описал выше. Приведем несколько примеров. Как уже известно, крахмалы и углеводы при тщательном пережевывании пищи смешиваются со слюной, являющейся щелочной средой, в которой начинается переваривание крахмала. Именно поэтому ни в одной из таблиц нельзя найти совмещение с крахмалистой пищей кислых продуктов, например, кислых или полукислых фруктов 19 или 16 и 18, щавеля 10, помидоров 11 и так далее. Кислые продукты нейтрализуют щелочную среду, что приводит к остановке переваривания крахмала. Ранее я уже рассказывал, на основании каких законов пищеварения лучше не смешивать белки, жиры и крахмалы между собой. Однако все эти продукты в присутствии зелени и некрахмалистых овощей усваиваются значительно лучше. Можно дать точное физиологическое объяснение и другим разрешенным сочетаниям продуктов. В целом, во всех таблицах указаны только разрешенные сочетания продуктов. Другие же сочетания автоматически попадают в разряд запрещенных. Эти таблицы составляют основу многих пищевых диет.